и плачу от того, что съели мою кашу. Скажите, вы правда голодны? Не унимался Мандельштам. Но ведь это тогда было бы преступлением. Хуже преступления, предательством. Я казался бы последним мерзавцем. Все больше волнуясь, кричал он, возмущенно теребя меня за рукав. Я уже кое-как успела справиться с собой. Нет, я не заплакала. Успокойтесь, я шучу. Я хотела вас попугать. Я только что дома ела щи с мясом и жареную на сале картошку. И что бы еще придумать особенно вкусного? И селедку, и варенье. Правда? Не сочиняете? Я ведь знаю, вы буржуазно живете и не можете быть голодны. А все-таки я готов пойти и сознаться, что я утянул вашу кашу. Пусть меня хоть из членов Дома литераторов исключат. Пусть. Но я уже смеюсь. За это вас вряд ли исключили бы. Но говорить ничего не надо. Пойдемте, а то мы опоздаем в цех. И это уже будет настоящим преступлением, не то что кашу съесть. Всю дорогу в цех Мандельштам продолжал переживать эпизод с кашей, обвиняя не только себя, но и меня. «Как вы меня напугали! Разве можно так шутить? Я бы никогда не простил себе, если бы вы, правда, были голодны. Я страшно боюсь голода, страшно!» В эту ночь, засыпая, я подумала, что я сегодня совершила хороший поступок, и за него мне, наверное, отпустится какой-нибудь грех, очень тяжелый грех. Правда, ни одного хорошего поступка по отношению к Мандельштаму мне больше, к сожалению, совершить не удалось. Костюмированный бал в Доме искусств в январе 1921 года — гвоздь петербургского зимнего сезона, как его насмешливо называют. Мандельштам почему-то решил, что появится на нем немецким романтиком, и это решение принесло ему немало хлопот. Костюм раздобыть нелегко, но Мандельштам с несвойственной ему энергией победил все трудности и принес откуда-то большой пакет, завернутый в простыню. «Не понимаю, — говорит Гумилев, пожимая плечами, — чего это Златозуб суетится? Я просто надену мой фрак». «Просто. Но для того, чтобы надеть мой фрак, ему требуется длительная и сложная подготовка в виде утюжки, стирки и наведения предельного блеска на башмаки. Лакированных туфель у него нет. Все это совсем непросто». А в облаченном в мой фрак Гумилеве и подавно ничего простого нет. Напротив, он еще важнее, чем обыкновенно. Всегда вспоминаю французскую пословицу «по наружности судят», соответствующую русской, на ком клобук тот и монах, как погляжу на тебя, «Офраченного, Николай Степанович, — говорит Лозинский, — только тебя клобук не монахом делает, а монархом. Ты во фраке ни дать ни взять, коронованная особа, да и только». Гумилев притворно сердито отмахивается от него. «Без острословия ты уж не можешь, Михаил Леонидович». Но я по глазам его вижу, что сходство с коронованной особой ему очень приятно. Я надела одно из бальных платьев моей матери, золотисто-парчевое, длинное-предлинное, с глубоким вырезом, сама как умело ушила его. На голове вместо банта райская птица широко раскинула крылья, на руках лайковые перчатки до плеча, в руках веер из слоновой кости и белорозовых страусовых перьев с незапамятных лет, спавшей в шкатулке. Я постоянно закрываю, открываю веер и обмахиваюсь им. Я в восторге от него и еще дома, одеваясь, сочинила о нем строфу. «Мой белый веер, Так нежно веет, нежней жасминовых ветвей, мой белый веер, волшебный веер.